Глава 4. Смертоносная семерка. Двое смотрели друг на друга в блеклой открытой зоне. Из-за нехватки времени Комедио проигнорировал слабо дышавшую Химигами Аису. Она потратила все силы и даже рисковала жизнью, чтобы остановить его. Так что если она ему действительно не безразлична, он должен был быстро остановить противостоящему ему алхимика. Между ними было 10 метров. Если противостоять человеку, который может превращать слова в реальность, это расстояние было достаточно для того, чтобы впасть в отчаяние. Комедио все равно сделал шаг вперед. Не было причин останавливаться, и не было причин отступать. Скорее, сражаться был единственным для него выбором. Это было то, чего хотел Комедио. Не было нужды, ни в словах, ни в сигналах. Битва между Эспером и Алхимиком началась. Цель была проста — победить. Комедио слабо вздохнул и устремился к Ореолсу. Алхимик просто вытащил одну из иголок и воткнул себе в шею. Дистанцию в 10 метров можно преодолеть за 4 шага. 4 шага — это все, что было нужно Комедио. Сдохнись. В тот момент, когда он сделал свой первый шаг, он потерял весь напор. Казалось, вокруг его шеи обмоталось что-то похожее на стальной провод. И он рефлекторно согнулся. Чувствуя себя так, словно его отравили, Комедио схватился правой рукой за горло. Это был тот же самый способ, которым вернул краденное Ореолусом воспоминания. И вернул жизнь Химигами после того, как ей приказали умереть. Но в этот раз Комедио не восстановил дыхание. Казалось, что-то застрявшее глубоко внутри горла не давало ему возможности дышать. «Успокойся, успокойся!» Комедио убрал руку с шеи и услышал, что его горло издало странный звук. «Что он сказал? Перетянуть веревкой горло? Нет, стоп! Это было что-то более неопределенное. Он сказал мне задохнуться!» Комедио засунул палец правой руки себе в горло, будто специально пытался стошнить что-то недавно съеденное. Как только палец достиг глубины горла, с позывом к рвоте раздался звук «па». Он услышал звук бьющегося стекла и смог дышать. Все это заняло только 5 секунд. Но против Ореолуса, который мог превратить любую фразу в оружие, эти 5 секунд были просто игрой. Ореолус еще раз вонзил иголку в шею и небрежно выкинул ее. «Умри от удара электричеством!» Как только алхимик закончил говорить, бело-голубые искры закружились вокруг Комедио со всех сторон. Прежде чем тело Комедио успело застыть, электрический вихрь, прожигаемый воздух, устремился к Комедио. Комедио поднял руку. Это был незапланированный ответ, но одиноко вытянутая правая рука все равно стала громоотводом, поглотившим все электричество. Искры, которые коснулись правой руки, задрожали, как змея, пожирающая яд, и затем беззвучно исчезли. «Я могу рассеять их». Возбуждение Комедио произошло напряжение, его сердце начало учащенно биться. С другой стороны, его противник прищурился и еще раз пронзил свою шею. «Задушить и раздавить». На мгновение пол заколыхался, как поверхность моря. Множество веревок обвилось вокруг шеи, и Комедио стал мучительно задыхаться. В тот же момент ржавая машина упала со скривившегося потолка. «Я могу рассеять это!» Комедио просто махнул правой рукой, и веревки, обвившиеся вокруг его шеи, разорвались, как промокший бумажный пакет, а ржавая машина превратилась в грубую, похожую на сахар, пыль, растворяясь в воздухе. Ореолус вытащил иголку из шеи, будто избавляясь от ядовитого жука. «Я могу рассеять этого, должно быть достаточно! Я могу рассеять атаки этого парня правой рукой. Если он атакует словами, это будет означать начало атаки. Они ничто, если я буду спокойно с ними разбираться». Так как Ореолусу требовалось произнести свою команду, это означало, что его атаки предсказуемы. Это словно карточная игра, проверяющая реакцию. Например, услышав слово «электричество», можно догадаться, что это будет за атака. Чтобы предсказать атаку, нужно меньше секунды. Но в обычной битве нет времени на передышку. Боксеру нужно только 0,3 секунды, чтобы нанести удар. Хотя каждая атака была пугающе сильной, скорость команд Ореолуса была такой же, как и у обычных ударов. От понимания этого страх не знать, какая атака будет следующей, исчез. Словно беспокойство из-за хулигана, который пришел на детскую драку с ножом. Ореолус заметил причину уверенности Комедио и нахмурился. «Понятно. Действительно, эта правая рука может рассеять без исключения мою арс-магму, насыщенную золотом». Алхимик сохранял уверенность в себе, что немного удивило Комедио. «Однако это означает, что эффект нейтрализации не произойдет до тех пор, пока она не соприкоснется с твоей правой рукой. Тело Комедио онемело. «Создать пистолет в руке, зарядить магическими пулями, применение стрельба, одной будет достаточно». Алхимик казался довольно возбужденным, вонзая иголку в свою шею. Как только Ореол спокойно махнул правой рукой, в ней появился меч. На первый взгляд, это был меч западного образца, которым бы мог пользоваться сказочный принц. Но он был немного другим. Вместо Эфиса у меча был пиратский мушкетный пистолет. Это была разновидность пистолета со странными пулями. Атака приближалась, и Комедио напрягся. «Начать стрельбу на скорости, превышающей человеческое восприятие движения!» Словно пытаясь разрезать воздух, Ореол смахнул мечом в горизонтальной плоскости. В этот же момент послышался грохот взорвавшегося пороха. В следующем мгновении Комедио почувствовал, как что-то чуть не задело его лицо, а затем бело-голубая пуля ударила стену позади него и взорвалась. Ничего особенного не произошло, просто спустили курок мушкета. Однако как человеческий глаз мог увидеть магическую пулю, пронзающую воздух? Комедио поднял правую руку, но не среагировал. Разрушительную силу пули было легко осознать, и она заставила его нервничать сильнее, чем от обычной силы эспера или магии. Эта скорость была совершенно на другом уровне по сравнению с фальшивой элемент магмой марионетки. Это никак не было связано с магией или эсперскими способностями. Человеческое тело не сможет выдержать попадание магической пули. Это будет смертельный удар. С удовлетворенным видом Ореолус выкинул иголку. «Массовое производство предыдущего процесса, имитация выстрела 10 непредсказуемых винтовок». После этой фразы в руках Ореолуса появились десятки мушкетов. По 5 в каждой руке, как металлические вееры. Если эти пистолеты выстрелят, то Комедио точно не сможет избежать их или уклониться. «Нужно бежать!» Комедио решил убежать до того, как начнется стрельба. Хотя он знал, что это была бесполезная борьба, он все равно попытался сбежать. Однако, неожиданно он понял, что позади него, у его ног, лежала все еще едва дышавшая Химигами. Еще дальше неподвижно лежал Стейл. «Идиот! Почему ты остановился?» Шокированно закричал Стейл. «Подготовка завершена. 10 скрытых ружей и одновременный огонь!» С этой команды 10 пылающих бело-голубых пуль попали в Комедио. Тело Комедио покрылось отметинами, как после удара кастета. Слово «выстрел» не может описать эту скорость. Высокоскоростная стрельба была бы незаметна, даже если бы смотрели раскадровку ее записи. К счастью, магические пули были не смертельны. От удара старинных пуль по всему телу потекла кровь. Он отлетел назад, прыгая по полу, как резиновый шар, и, наконец, врезался во что-то, оказавшееся телом Стейла. В итоге расстояние увеличилось на 7 метров. Хотя было так больно, что он думал, что сломал кости, он все еще мог двигаться. Конечно, это не было удачей. Алхимик предупредил, что он не убьет его так просто. Явно довольный результатом Ореолус вытянул руку в сторону Комедио. «Что это за шутка? Похоже, ты действительно можешь искажать реальность словами». Прежде чем Ореолус успел что-то сказать, Стелла прервал его, отвлекая внимание алхимика на себя. «Хм. Арс-магма — это вершина алхимии. Ее трудно достичь, но если я продолжу искать, ее, естественно, станет достижимой. Это невозможно! Хотя теория Арс-магма завершена, время чтения заклинания слишком долгое! Его не завершить за 1 или 2 сотни лет! Заклинание нельзя укоротить, его передача становится игрой в испорченный телефон, который приведет к ошибке в ритуале!» Сказал Стелла, глянув на Комедио. Комедио кивнул головой, понимая. Так как метод атаки Ореолуса состоял в превращении слов в действительность, им нужно было просто отвлечь его внимание и осторожно лишить его намерения атаковать. Стейл продолжал отвлекать Ореолуса, давая подсказки Комедио. «Пока я выигрываю для тебя время, подумай о способе противостоять ему». Это все мелочи. Ореолус не догадывался об этом и продолжил. «Ха, это правда, я бы не смог завершить ритуал за 1 или 2 сотни лет. Но это только если бы один человек считал его, так? От отца к сыну, от сына к внуку. Такой способ передачи окончится ошибкой, как в игре в испорченный телефон. Такова логика». «Но... ведь нет необходимости передавать его так». «Что?» — нахмурился Стейл. В этот момент Индекс удрученно сказала. «Это Григорианский хорал. Управляя 2000 людей, чтобы заставить их читать его одновременно, заклятие можно завершить, по крайней мере, в 2000 раз быстрее. Ритуал, который занимает 400 лет, будет закончен менее чем за 7 дней». Вместо передачи с поколения в поколение его читали одновременно. Сначала он подумал, что это было в одном из гримуаров. Но затем он понял, что в магическом мире, в котором еще никто никогда не смог завершить Арс Магма, не было книги, из которой можно было это узнать. Она сделала этот вывод из текущей информации. «Вообще-то, в заклинании будет умножающий эффект, который приведет к резкому увеличению скорости. Но я смог повысить скорость только в 120 раз, так что, в общем, это оказалось неудачей». Комедио собрал разбегающиеся мысли и осмотрелся по сторонам. Он все еще мог двигаться, и он был в 7 метрах от Ореолуса. Не так уж далеко. Если он сможет увернуться от этой атаки, он сможет напасть на него. 120 раз. Ты закончил его всего за полдня? Исключительно серьезно сказал Стейл. Но это же дом эсперов. Если эти люди используют григорианский хорал, их тела взорвались бы и умерли. Комедио осмотрелся, но не нашел ничего, что можно было использовать как оружие. Он пошарил по карманам и почувствовал что-то твердое и холодное, но не годящееся как оружие. 2 выстрела. Если он сможет уклониться от 2 команд Ореолуса, он сможет покрыть дистанцию. «Ты не заметил?» — сказал Ореолус, наклонив голову. «Разве я не могу просто починить испорченные вещи, как разрушенное здание?» На мгновение Комедио остановился и уставился на Ореолуса. «Хм, я не сказал тебе? Сегодня эти ученики умерли далеко не в первый раз!» — небрежно сказал Ореолус,